И она то упрекала себя в том, что от лени, так ей казалось, не разузнала получше об их деятельности. Вот почему она относилась к ним с каким-то выжидательным доброжелательством, не более. Так, слушая новые музыкальные произведения, порукой которому служит имя знаменитого композитора, невольно проникаешься к нему благоговением, хотя и не понимаешь его. Заранее готов поверить, что оно прекрасно, может быть, только значительно позднее откроешь его для себя. Анетта, человек с чистым сердцем, верила в незапятнанность ярлыков, не ведая, что нет большего обмана, чем в торговле идеями. Она все еще верила в жизнеспособность иных наспех сфабрикованных измов, этикетки на которых возглашали о различных политических настроениях. Ее привлекали те, которые возвещали о партиях передовых. Она заблуждалась. В глубине души надеясь, что именно там и встретит спутника жизни. Она привыкла к вольному воздуху и тянулась к тем, кому, как и ей, претили застарелые предрассудки, заплесневелые привычки и спертый воздух в здании прошлого. Она и не думала чернить это старинное жилье, ведь оно было хранилище мечты целых поколений, но воздух там был скверный. Если кому угодно, пусть там и остается, а ей нужен чистый воздух. И она глазами искала друга, который помог бы ей перестроить дом, сделать его просторным и светлым. В гостиных собиралось немало молодых людей, казалось бы, способных понять ее, помочь ей. Многие с ярлыком и без ярлыка отличались смелостью взглядов, но, к несчастью, их смелость шла иными путями. Жизненный порыв, по выражению одного философа, у них был ограничен. Сразу он никогда не распространяется во все стороны. Редко, крайне редко встречаешь умы, которые освещают все вокруг и влекут вперед. Большинство тех, кому удалось зажечь светоч, а таких немного, озаряют своим факелом только часть, крохотную часть пути, лежащего перед ними. Вокруг же царит непроглядная тьма. И даже можно сказать, что, продвигаясь вперед, почти всегда платишься тем, что в другом направлении отступаешь. Революционер в политике иногда бывает бездарным консерватором в искусстве. А если он отбросил горсточку своих предрассудков, из тех, которых придерживался меньше всего, то еще крепче цепляется за оставшиеся. Ни в одной области с такой силой не обнаруживалось в ту пору, до чего не ровен ухабистый путь в будущее, как в моральной эволюции полов. Женщина, стараясь порвать с ошибками прошлого, вступала на одну из тропинок, ведущих к новому обществу, и редко удавалось ей встретиться с мужчиной, который тоже стремился бы к новым формам жизни. Он выбирал иной путь. Если их крутым дорогам и суждено было на миг скреститься на вершине горы, то они поворачивались друг к другу спиной. Такое различие целей особенно изумляло в ту эпоху во Франции, где умственное развитие женщин прежде отставало, а вот уже несколько лет готовилось сделать скачок, в чем мужчины тогда не отдавали себе отчета. Да и женщины не всегда ясно представляли себе это, пока в один прекрасный день не наталкивались на стену, отделявшую их от попутчиков. Удар был страшен. Анетте привелось, и это обошлось ей дорого, столкнуться с таким печальным недоразумением. Души целым роем витали вокруг Анетты. Ее глаза, ее рассеянные глаза, которые неприметно оглядывали каждую, только что сделали выбор, но ничего не сказали. Ей хотелось подольше притворяться перед самой собой, вот она все еще колеблется. Когда тебя больше не мучает нерешительность, так приятно мысленно повторять, ведь я еще ничем не связана, и напоследок широко распахнуть врата надежды. Их было двое. Два молодых человека, лет 28-30. Марсель Франк и Роже Бриссо. Между ними колебалась Анетта, строя планы на будущее, хотя отлично знала, кто именно ее избранник. Оба принадлежали к состоятельным буржуазным семьям, были изысканы, учтивы, умны, но и среда, окружавшая их, и характер были у них совсем разные. В Марселе Франке, наполовину евреи, было то обаяние, которая нередко порождается смешанным браком лучших представителей двух рас. Рост средний, фигура тонкая, стройная и изящная, матовый цвет лица, синие глаза, нос с горбинкой, светлая бородка.